Второе. В прихожей Роберта обнаружила, что ребята страшно разозлились, и сильнее всех Генри. Он так громко позвал Майка, что мальчик тут же прибежал. «Тебя ищет мама!» «Я потерял вазу», — сообщил Майк. Никак не отреагировав на это, Генри начал с остервенением запихивать в шкаф аксессуары. «Неплохо выступили, правда?» — проговорила Фрида. «Всем так понравилось. Правда, никто на нас не смотрел, но это не важно». «Да, вели они себя невежливо», — согласился Стивен. «Но мама, кажется, была довольна», — подал голос Генри. «Подурачились мы на славу». Пришел испуганный Майк с сообщением, что нигде не может найти вазу, которую должен был подарить дядю Габриэлу. На мальчика никто не обратил внимания, и он растерянный побрел дальше. «Если вы надеетесь, что этот противный толстосум преподнесет нам сегодня 2000, то вас ждет большое разочарование», — произнес Генри. «Да, мы не очень-то на это и надеялись», — отозвался Стивен. «Точно», — поддержал брата Колин. «Мы и без него как-нибудь справимся», — добавила Фрида. «Всегда справлялись». «Посмотрим», — Генри пожал плечами. «А эту китайскую вазочку, наверное, надо найти», — заметил Колин. «А то мама расстроится». «Спорим, дядя Г вазочку возьмет, а денег не даст», — сказал Стивен. Колин усмехнулся. «Тут и спорить нечего». «Вазочка была завернута?» — спросила Роберта. Пэт кивнула. «Конечно, мама упаковала ее в красивую коробку». Роберта обрадовалась. «Тогда я знаю, где она». «Где?» «В ее спальне». «Так пусть там и лежит», — сказал Стивен. «Но она сейчас нужна маме». Фрида повернулась к подруге. «Робин, пожалуйста, сходи в гостиную. Шепни мамочке, где лежит эта драгоценность. Она пошлет за ней Майка, если понадобится». Роберта робко вошла в гостиную. Шарлотта молча ее выслушала, затем поинтересовалась, где Майк. «Найти его?» — спросила Робин. Шарлотта махнула рукой. «Нет, пожалуй, не надо». Находясь у двери, Роберта услышала веселый голос леди Чарльз. «Вайолет, тетя Кэт, так давайте же пойдем, наконец, посмотрим квартиру и оставим мужчин одних. Пусть обсудят свои дела». Проходя через столовую, Роберта обнаружила там всех ребят. Они лежали на полу, прильнув ушами к стене. «Дверь закрой плотнее», — прошептал Генри и пригласил устроиться рядом. «Зачем?» — удивилась Робин, а затем сообразила, что в этой части стены находится заколоченная тонкими досками дверь, которая прежде вела в гостиную. Отсюда отлично слышны не только голоса лорда Чарльза и его брата, но и веселое потрескивание поленьев в камине. «Но мне, наверное, нехорошо подслушивать». «Чепуха», — успокоила ее Фрида, — «ведь ты своя». «Как видишь», — донесся через стену голос лорда Чарльза, — «меня преследуют неудачи одна за другой. Я надеялся прилично заработать продажей ювелирных изделий и антиквариата, но тут бедный Стайн взял и застрелился. Разве это можно было предвидеть?» «А кто тебя заставлял связываться с этим авантюристом?» «Да что ты, Гэбриэл, он не был авантюристом, ни в коем случае». «Почему, черт возьми, ты не навел справки?» «Так я наводил, но по правде говоря...» «По правде говоря», — раздраженно оборвал его дядя Г, «ты опять влез непонятно во что и прогорел, как это бывало много раз за последние 20 лет». Они помолчали. Затем лорд Чарльз произнес: «Ты прав, Гэбриэл. В моем положении глупо оправдываться. Да и все мои объяснения, конечно, кажутся тебе смехотворными». «Не только мне, но и любому другому», — буркнул дядя Г. «Я, кажется, с самого начала сказал, что сейчас помочь тебе не могу. 2 раз достаточно. Я не хочу бросать деньги на ветер». «Ты действительно мне 2 раза сильно помог, и большое тебе за это спасибо». «Благодарность — это, конечно, хорошо, но не пора ли образумиться? Я говорил тебе прежде и теперь повторяю. Надо жить посредством. Доход у тебя мизерный, семья большая, а ты — дворецкие, горничные, автомобили, выход девочек в свет, разнообразные путешествия, казино. Боже правый, да тебе надо жить как обычному служащему. Почему до сих пор не нашел себе подходящую работу с жалованием? Почему трое твоих сыновей, здоровые парни, бездельничают?» «Они пытались найти работу, но безуспешно». «Чушь! Пусть идут в продавцы, если больше ничего не умеют делать. Я же говорил, еще когда они учились в школе, что им надо дать профессию». «Университет мы не могли себе позволить». «Зато ты мог себе позволить швырять деньги направо и налево, путешествовать по миру на фешенебельных лайнерах, отдыхать в Шотландии, развлекаться». «Помилуй, Гэбриэл, какие у нас развлечения?» «Повторяю, ты бездумно транжиришь деньги. Почему твои девочки не ведут в доме хозяйство, как многие в их положении?» «Фрида собирается стать актрисой». «Пожалуйста, не надо меня смешить». Дядя Гэ поморщился. «Она только что продемонстрировала свои таланты. Ты считаешь это дурацкое кривляние с заголенными ногами искусством? С подобным она будет выходить на сцену?» Роберта увидела, как Фрида густо покраснела. Близнецы едва сдерживались, чтобы не расхохотаться, а Пэт уже начала, но Генри образумил ее тычком. «Должен признаться, Чарльз, — продолжил дядя Гэ, — что и у меня самого дела сейчас идут не блестяще. На содержание усадьбы уходит уйма денег, да еще налоги неподъемные. Все идет к тому, что с лондонским домом придется расстаться. Тебе, возможно, кажется, что у человека моего положения нет никаких проблем». «Так ты ошибаешься. Проблемы есть и еще какие. Я иногда спрашиваю себя, а стоит ли вообще стараться?» «Это в каком смысле, Гэбриэл?» «Но ведь у меня нет сына». «И что?» «А то, что мои наследники очень скоро разорят поместье». «Ты говоришь о Генри?» «И о нем, и о тебе. Ведь ты меня переживешь, разве не так?» Они надолго замолчали. Роберта слышала, как в соседней комнате подкладывают поленья в камин. Слышала дыхание ребят, громкое тиканье часов в виде кареты на каминной полке в столовой. Когда лорд Чарльз снова заговорил, Роберта увидела, как ребята насторожились, будто в предчувствии чего-то важного. Голос лорда Чарльза изменился. Оставаясь мягким, приобрел большую решительность. «От нас, Генри, твое поместье не пострадает. Это я тебе обещаю. Конечно, мы будем туда иногда приглашать гостей. Но что в этом плохого?» Он на секунду замолк. «Странно только...» Дядя Гэв скинул голову. «Что? Что ты считаешь Генри своим наследником и одновременно равнодушен к его судьбе? По-твоему, пусть он опускается на дно вместе со всеми нами?» «Он выберется, если у него есть твердость духа». «Надеюсь, это у него есть. И знаешь что, Гэбриэл, я очень страдаю, что мне приходится просить у тебя деньги, фактически умолять. А ты встал в позу и отказываешь, строишь из себя бедняка. Чепуха. Ты прекрасно мог бы мне помочь без всякого ущерба для себя, но ты скряга, и не надо ссылаться на принципы, они тут ни при чем». «Принципы я уважаю, но тебе просто тяжело расставаться с деньгами. Я надеялся, что твое тщеславие и снобизм, а ты сноб, и еще какой, возьмут верх над скупостью. Но этого не случилось, и ты уйдешь отсюда с гордым осознанием своей правоты. Скажи честно, ты за всю жизнь хотя бы раз согрешил, проявив щедрость просто так, из легкомыслия? Я в этом сильно сомневаюсь». «Все, что ты про нас сказал, это, конечно, правда. Мы действительно бездумно транжирим деньги. Но мы всегда готовы делиться. У Шарлотты и детей добрые сердца и души, они полны тепла и щедрости. Нет, Гэбриэл, в чем, а в скупости моих непутевых, по твоему мнению, детей, ты упрекнуть не сможешь. Они всегда настроены дарить что-нибудь окружающим. Конечно, у них есть недостатки, но лучше быть такими, чем черствыми моральными уродами. Осмелюсь заявить, что моя жена и дети источают доброту и любовь. Но, думаю, ты этого никогда понять не сможешь и уж тем более оценить. «Браво, папа!» — прошептала Фрида. «Да это ж неслыханная наглость, черт побери!» — воскликнул дядя Гэб. «Послушать тебя, так выходит, что люди, разумно относящиеся к денежным тратам, порочны». «Я этого не говорил». «По-твоему, щедрость и теплота — это несомненное достоинство. Да сейчас многие мошенники прикидываются такими. И куда ты прячешь свою доброту и любовь, когда бегаешь от кредиторов? Именно вина перед ними заставляет меня просить у тебя помощи», — с достоинством произнес лорд Чарльз. «Так ты ее не получишь, и не надейся». «В таком случае моим кредиторам не позавидуешь. А ведь они на тебя надеялись, Гэбриэл. Во всяком случае, мне так казалось». «Но это уж слишком!» — выкрикнул дядя Гэ, тяжело дыша. «Ты что, прикрывался моим именем? Использовал его, чтобы оправдать свою бесчестность?» «Ничего подобного». «Так я тебе и поверил», — продолжал кричать дядя Гэ. «В общем, с меня хватит». То, что начиналось как весьма благопристойная беседа, переросло в ссору. Братья начали осыпать друг друга обвинениями, смысл которых для Роберты был совершенно непонятен. Звучали намеки на какие-то завещания, майоратное наследование и семейную геральдику. Дядя Гэбриэл не выдержал первым и выдал такую тираду. «Хватит! Я больше не желаю этого обсуждать! Пусть тобой занимается суд по делам несостоятельных должников. Ты это заслужил. Ты, твоя глуповатая жена и твой бесценный выводок. Если бы мое имение не было майоратом, вы бы вообще не получили от наших семейных денег ни пенса. Но я все равно... Ты все равно обязательно перепишешь завещание, сократив долю майората до минимума». «Вот именно». «Спасибо тебе за это, Гэбриэл. Я жалею, что приставал к тебе со своими неприятностями». «Правильно, хватит жить за чужой счет». Это опять вывело лорда Чарльза из себя. Началась словесная перепалка, и вскоре братья перешли на крик. Что-то разобрать было невозможно. Правда, длилось это недолго. Они замолкли одновременно, будто кто-то в гостиной выключил радио. В наступившей тишине Роберта услышала, как открылась дверь, и в комнату кто-то вошел. Затем отчетливо прозвучал голос Майка. «Дядя Гэбриэл, примите этот маленький подарок от всех нас с любовью». «Хорошо, Майкл», — глухо произнес лорд Чарльз, — «положи сверток и ступай». Видимо, братья отошли далеко от стены. Они что-то говорили, но слышно не было. Наконец дядя Гэ, тяжело ступая, вышел из комнаты, с силой захлопнув за собой дверь. Затем послышался голос лорда Чарльза. «Что ты стоишь, Майк? Почему не уходишь?» Роберта услышала, как мальчик побежал к двери. Лорд Чарльз по ту сторону стены стоял в молчании. Роберта подумала, что он, наверное, растерянно смотрит на дверь, которой только что хлопнул его брат. Бледный, как Фрида и Генри. А может быть, покраснел, как Пэт и близнецы. Дверная ручка в столовую дернулась несколько раз. Генри подошел и повернул ключ. Дверь открылась. На пороге стоял Майк. «Что-то случилось? С чего ты взял?» «Да ладно, я же знаю, что что-то случилось», — пробурчал Майк. «Вон дядя Гэ какой сердитый. Я его видел, а вы нет. И папа тоже весь расстроенный. Но это ерунда. Главное, Гигл починил мою железную дорогу. Он просто настоящий волшебник. Наверное, даже может...» «Майк», — прервал его Генри, — «это мама сказала тебе преподнести вазочку дяде Габриэлу». «Что? Нет, не она. Понимаешь, мы с Гиглом испытали мою железную дорогу в коридоре. Она в порядке и...» «Тебя спросили про вазочку», — напомнил Стивен. «Что?» «Ну, я шел мимо маминой комнаты и увидел в открытую дверь, что она там лежит. Ну и взял». «Вайолет!» — послышался крик из прихожей. «Это кто?» — спросила Фрида. «Конечно, дядя Г», — объяснил Майк. «Он в лифте». Фрида встала. «Я, пожалуй, пойду к маме. Ей, наверное, трудно управляться с тетушками. Пошли со мной, Пэт». Они вышли. «А все же, что такое с дядей Г?» — не унимался Майк. Стивен посмотрел на него. «Если хочешь знать, то дядя...» «Ладно», — оборвал его Колин. «Давай лучше выйдем, подышим воздухом». «Я думаю, нам следует поговорить с отцом», — заметил Генри. «С нашей стороны это свинство, оставлять его сейчас одного. Пошли». Братья вышли, оставив Роберту в столовой вместе с Майком. «Тебе, наверное, моя железная дорога неинтересна», — произнес Майк упавшим голосом. «Почему же?» — ответила Робин. «Я бы с удовольствием посмотрела». «Она там, в коридоре. Так что, если ты хочешь...» «Может, попозже», — предложила Роберта. «Боюсь, нам сейчас будут мешать тетушки и остальные». «Так ее можно принести сюда. Давай, Робин». «Хорошо, неси». Майк бросился к двери, но вдруг лицо его сделалось серьезным. Он остановился и прошептал. «Послушай, Робин, дядя Г очень страшный. Ты как думаешь?» «Не знаю», — пробормотала Роберта. В коридоре послышались шаги. Через пару секунд в комнату заглянул высокий мужчина в шоферской униформе. Он посмотрел на Роберту. «Добрый день, мисс». Затем повернулся к Майку. «Прошу прощения, мистер Майкл, но я должен идти. Его светлость торопится. А соединение между вагонами я починил. Теперь ваша железная дорога работает как надо». «Я вас провожу, мистер Гигл», — восторженно проговорил Майк. Они исчезли в коридоре. Их голоса затихли вдали. Затем дядя Г снова громко позвал жену. Простонал лифт. Гулко тикали часы в виде кареты. В дальней части квартиры хлопнула дверь. Затем опять простонал лифт. Снаружи, далеко внизу под окнами, шумел океан звуков, голоса Лондона. В соседней комнате кто-то негромко разговаривал. Роберта понимала, что на головы друзей свалилась беда, но не знала, как помочь. Не хотелось быть просто сторонней наблюдательницей. Она поежилась. Может быть, отвлечь хотя бы Майка, поиграть с ним в железную дорогу? Но он все не приходил. Она подошла к окну, облокотилась на подоконник. И тут возник какой-то новый звук. Непонятно было, что это такое. Звук острый, настойчивый, становился все громче. Исходил он откуда-то изнутри дома, становился похожим на визг. Приближался. Сердце Робин дрогнуло. Она осознала, что это кто-то кричит.